Глава 16. Дорога, по которой Мономах ехал в Переяславль, выползла на снежную равнину, изгибаясь, как змея. Конный отряд стал медленно спускаться по отлогому берегу к скованной льдом реке. Здесь в летнее время действовал перевоз, устроенный по повелению великого князя, а сейчас сама зима построила ледяной мост. Стало холоднее на ветру, и Мономах получше запахнул шубу. Он постарел за последние годы. Может быть, под тяжким бременем государственных забот? Впрочем, немало было у него затруднений и в начале княжения. Когда он сидел в Чернигове, а Олег скитался где-то в греческой земле или обитал на далеком острове, где однажды его видели два монаха из Печерского монастыря, совершавшие паломничество в Иерусалим, страну постигли великие бедствия. Половцы осадили Стародуб, восстало непокорное племя вятичей, пришлось усмирять мятежников и гоняться за кочевниками в степях. В одном из этих сражений, вспоминал князь, подремывая в овчинном тепле, он взял в плен двух знаменитых ханов — Осеня и Сагзя. Завладел половецкими вежами, взял богатую добычу — коней, верблюдов и рабов. Но опасность не уменьшалась, и каждый час можно было ожидать нападения со стороны степи. Отец послал его укреплять Переяславль, где беззаботный Ростислав не желал заниматься скучными земляными работами, больше надеясь на острую саблю. Пришлось много трудов положить, чтобы насыпать вокруг города высокие валы, укрепить их частоколом, вырыть ров, срубить грозные бревенчатые башни. Тогда же в городе закончили строительство каменной церкви святого Михаила. Приходилось бороться не только с половцами, но и с бесом. Еще крепко держались в народе языческие предания, всякое суеверие и власть косматых волхвов. Днем как будто все было спокойно. На берегах тихих русских рек, где клонились к воде плакучие ивы и трепетали над ракитами синие и зеленые стрекозы, когда же наступала лунная ночь, там, говорят, появлялись зеленоволосые русалки. Тревожили ночь серебряным смехом, плескались в речных струях и манили путников в черные омуты. Смерды тайно молились в дымных авинах, целовали сияние месяца на воде, а жены обмывались в корыте и эту воду давали пить своим мужьям, чтобы приворожить их. Еще один князь погиб от руки убийцы по дьявольскому наущению. Это был Ярополк, сын Изяслава, испытавший на своем веку не менее всяких несчастий, чем его отец. Он тоже скитался по чужим землям и видел Рим. Когда у него вспыхнула вражда с великим князем, Ярополк бежал в Польшу, оставив в Луцке мать и красивую жену, княгиню Ирину, изображенную в греческом наряде на требнике, который приказала написать для себя Гертруда, и в Киеве, сохранявшая латинскую веру. Мономах захватил обеих женщин вместе с имуществом и привез в Киевский дворец. По прошествии некоторого времени Ярополк помирился с Всеволодом. Наступили мирные дни, но однажды этот молодой князь ехал на повозке в Звенигород, и его пронзил саблей спящего дружинник по имени Неродец. Князь поднялся, вырвал оружие из раны и воскликнул громким голосом: «Ох, поймал меня враг!» Но не успел сказать, кого он подразумевает. Проклятый убийца бежал в Перемышль, а Ярополковы отроки Редко и Вонкина взяли тело своего князя и повезли перед собою на коне во Владимир-Волынский. А оттуда в Киев, и навстречу им вышел великий князь со множеством народа. Ярополка похоронили в мраморной гробнице в церкви святого Петра, которую покойный сам начал строить. Так покинул сей суетный и мятежный свет князь Ярополк, омыв кровью свои грехи. Страшные небесные знамения устрашали тогда людей. В месяце мая, в 21-й день, солнце сделалось как полумесяц, и уже его совсем мало осталось на земле, а потом снова засияло во всей красоте. В тот же год Всеволод и Владимир охотились с дружиной за Выжгородом в заповедной княжеской дубраве. Едва были закинуты тенета, и кличане кликнули, чтобы загонять зверя, как вдруг с небес упал огненный змей. И все ужаснулись, спрашивая друг друга, не настал ли уже конец мира. Тогда многие слышали, как земля поколебалась под ногами. Потом в Ростове объявился Волхв, но в ту же ночь исчез бесследно, а в древнем городе Полоцке стало твориться невиданное сатанинское наваждение. По ночам на улицах начинался топот и свист. Бесы рыскали, словно люди. Жители выходили из своих домов посмотреть, что происходит, и погибали, поражаемые язвами, и другие уже не осмеливались покидать жилище, а лишь смотрели из оконцев. Были еще иные знамения. Солнце стояло в огромном круге на небе, и случилась такая засуха, что земля совершенно выгорела, а леса и болота сгорелись сами собой. От этих пожаров на ночном небосклоне стояло зловещее зарево, и от огня погибало множество зверей и птиц. В довершение несчастья пришли половцы и взяли три города — Песочин, Переволок и Прилуки. В самом Киеве много людей умирало от мора. Продавцы гробов говорили, что только от Филиппова поста до мяса пусто они продали 7000 домовин. Вскоре умер и великий князь Всеволод Ярославич. Это произошло на Страстной неделе, в четверг. В последние свои годы князь много хворал, совсем ослабел, и, пользуясь его недугами, молодые дружинники обижали и грабили народ, а старый князь делал вид, что ничего не знает об этом. Когда он окончательно разболелся, то послал в Чернигов за Мономахом, любимым сыном, и в Переославль за Ростиславом. Владимир тотчас приехал и заплакал, увидев, что отец при последнем издыхании. Когда он скончался, тело великого князя положили под сводами святой Софии, как было завещано Ярославом, и епископ горячо восхвалял христианские добродетели усопшего. «Сей благоверный князь был с детства боголюбив, отделял бедных и убогих, воздерживался от питья и похоти». Он еще много говорил об усопшем, и другой епископский голос хвалебно звучал под гулкими сводами. Он был отличаем отцом своим князем Ярославом, возлюбившим его более прочих детей и повелевшим положить сына рядом с собою. По зрелым размышлениям Владимир решил, что недальновидно садиться на киевский стол, хотя возможно было это сделать. Жил и здравствовал Святополк, имевший более прав на Киев, который принадлежал его отцу, князю Изяславу, старшему Ярославичу. Поэтому Мономах послал епископа в Туров, где сидел Святополк, чтобы звать его на великое княжение, а сам ушел с молодой супругой в Чернигов. Узнав о смерти старого Всеволода, от руки которого они всегда встречали достойный отпор, половецкие ханы, недовольные, что русские стали преграждать им путь крепостями и нанимать на службу торков и печенегов, снова, как волки, бросились на Русь и обложили со всех сторон Торческ. Святополк, ободренный прежними победами, решил, что он достаточно силен со своими 800 отроками, чтобы сразиться с кочевниками. Его дружинники жаждали славы и добычи. Однако бояре посоветовали самонадеянному князю обратиться за помощью к другим городам. Он послушался и послал за Владимиром Мономахом, и тот тотчас пришел на зов со своими воинами. Из Переославля прибыл с дружиной быстрый на сборы Ростислав. Эти два брата во многом отличались друг от друга. У них были разные матери и различные воспитания. Владимир вырос среди образованных греческих женщин, не чуждых книжному чтению. В доме Всеволода было много книг, часто приходили послания из Царьграда. После смерти отца Владимир открыл окованный железом ларь, в котором хранились грамоты, стал рыться в нем и читать письма. В одном из них царь Михаил Дука писал киевскому князю: «Слыша от многих близко знакомых с твоим образом мышления, что ты основание своей власти положил прежде всего в благочестии и управляешь своей страной в духе правосудия и святости, и что ты не любишь кровопролитные брани, а предпочитаешь разрешать все вопросы мирным путем», царь не ошибался. Владимир положил письмо на место и еще раз задумался об отцовских делах. Но что еще писал Василевс? «Я восхищался твоим характером и поставил себе в задачу упрочить с тобою дружбу и сделать тебя своим сродником, соединив в брачном союзе одну из твоих прекрасных дочерей с моим братом Киром Константином». Речь шла о выдаче замуж сестры Мономаха Янки. Ему было приятно, что цари обращались к его отцу с такими лестными предложениями, хотя нетрудно было догадаться о причинах, заставивших Михаила написать эти выспренные слова. Тогда болгары разгромили царское войско, и Корсунь отложилась от греческой державы. Царь оказался вынужденным прислать на Русь очередного Патрикия с дарами и просить помощи против мятежников. За такие услуги Константинополь платил царевными и пышными титулами. Всеволод, по соглашению со своим братом Святославом, сидевшим тогда на киевском столе, отправил Владимира вместе с молодым племянником Глебом Святославичем в Корсунские пределы. Но вскоре Святослав разболелся и умер. Скончался и царь Михаил, с кем заключили договор. Всеволод, к тому же, нуждался в присутствии сына и велел ему вернуться на Русь. Мономах выполнил отцовский приказ, а Глеб ушел в Тму-Таракань. Именно тогда любознательный князь мерил по льду моря от этого города до Корчева, и камнерезец выбил на памятной плите число сажений, обозначавших расстояние. После смерти царя Михаила его брат, жених Янки, был насильственно пострижен в монахи, и сестре не пришлось стать греческой царицей. Обманутая в своих надеждах, невеста ушла добровольно в монастырь, построенный для нее отцом, и, собрав немногих девиц, обучала их чтению и всяким искусствам. Спустя 3 года Янка бесстрашно отправилась в Царьград, где ее с почетом принимали при дворе царя Алексея Комнина, и, вернувшись оттуда, привезла на Русь нового митрополита, скопца Иоанна. Когда он явился в Киев, все подумали, что из греческой земли приплыл мертвец. Иоанн оказался человеком недалекого ума, недеятельным и не сильным в Священном Писании, но сестра, поджимая губы, выразительно смотрела на отца, и оба понимали друг друга. Именно такого митрополита и хотел иметь в Киеве великий князь. Дело святителя — рукополагать русских епископов, а не вмешиваться в государственное управление. Воспоминания о том, как он впервые увидел синее море, как побывал в Корсуне и в Кафе, и это путешествие Янки в Царьград отвлекли мысли Мономаха от событий, что произошли после смерти отца. Разве он не убеждал тогда Святополка заключить мир с половцами? Однако киевский князь упрямо стоял на своем, и русские дружины двинулись на Триполье. В походе Святополк сокрушался не по своей княгине, а об оставленной в Киеве наложнице, красавице, родом из Хазарии. Он был так влюблен в нее, что не мог без слез разлучаться со своей любимой даже на самое короткое время, и во всем покорялся ей, за что ему приходилось выслушивать укоры и поношения от князей. Во время похода великий князь был мрачнее тучи и, кусая губы, жаловался Мономаху: «Вот уже вторую ночь, я не лобзаю ее, мою лилию». Владимиру казалось странным, что зрелый возрастом и умом человек способен убиваться так по любовнице, бывшей рабыне, но, зная слабость человеческой плоти, молчал. Святополк плакался. Верна ли мне она? Подарил ей жемчужное ожерелье. 1000 сребреников заплатил греческому торговцу. Киевский князь отличался неимоверной скупостью, водил дружбу с ростовщиками, сам, говорят, отдавал деньги в рост через вторые руки, и если потратился на такие деньги, то, значит, очень увлекался этой женщиной. Он был высокого роста, худощав, с черными прямыми волосами и длинной, но узкой бородой. Он любил читать книги, запоминал все почерпнутое в них, так как обладал необыкновенной памятью, однако, несмотря на чтение при свете свечи, сохранил острое зрение. Из-за своих недугов ел он мало, пил редко и только по необходимости, когда нужно было принять участие в торжественном пире. Владимир вздохнул, вспоминая эту печальную войну. Он и в пути уговаривал князей возвратиться домой или подарками купить мир, но его не послушали. Пылкий Ростислав рвался в бой, красуясь драгоценным оружием и тяжелой франкской кольчугой. Перед битвой они отправились с братом в Печерский монастырь. Это была весьма почитаемая обитель, где насчитывалось немало образованных монахов, знавших греческий и латинский языки или даже еврейский. Здесь усердно переписывали книги, некоторые из иноков стали епископами, славились духовными подвигами, хотя были и такие, что обрели в монастырской келии приятное житие. Мономах и Ростислав ехали верхами по берегу Днепра в сопровождении нескольких отроков. Молодые воины беззаботно смеялись чему-то, а они с братом разговаривали. Владимир вспомнил, что беседовал с иноками, которые знавали старца Еремию, помнившего еще крещение Руси. Ростислав слушал его рассеянно. Разгоралось раннее утро, полное росистой свежести. Дорога шла недалеко от воды, но пролегала достаточно высоко, чтобы с нее можно было увидеть реку, дуплистые ивы и противоположный берег в голубоватой дымке. Мономах часто бывал в монастыре и хорошо знал его жизнь. Спасался в пещерах еще один инок по имени Матфей, прозорливец. Однажды старец стоял в церкви на своем месте и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться в благочестивых помыслах, а когда вновь открыл вежды, то увидел к своему ужасу, что дьявол, одетый как лях, обходил иноков, певших на обоих клиросах, и бросал в них цветами, которые называются лепки. Если эти колючки прилипали к кому-нибудь, тот расслаблялся духом и покидал церковь под каким-нибудь благовидным предлогом. Те же, к кому они не прицеплялись, отстояли утренню до конца. Однажды Матфей покинул церковь последним, очень устал во время стояния и присел отдохнуть у Била. Вдруг он заметил, что кто-то едет верхом на свинье от монастырских ворот, и за нею бежит толпа людей. Это бес ехал за Михалем Тольбиковичем. Был такой монах в монастыре. Матфей полюбопытствовал у келейника, что случилось с этим иноком, и тот объяснил ему, что Михаль вчера перескочил через монастырскую ограду и убежал. Светило яркое солнце, и было не страшно рассказывать о бесах. В другой раз он видел осла, сидевшего на игуменском месте. «Не люблю монахов», — поморщился Ростислав. «Лучше бы они ниву пахали, а то проводят время в ничего не делании». «Они молятся», — пробовал защищать мономах монашеское сословие, — «ибо не хотят работать. Видел, какие они упитанные? Им со всех сторон несут дары, мед и брашно». Не все. Был в Печерском монастыре инок, купец, родом торопчанин. В миру его звали Чернь, а в обители нарекли Исаакий. Этот роздал все свое имущество и вел подвижническую жизнь. Купил козла, содрал с него шкуру и надел на себя, чтобы она прилипла к телу, и так ходил. Обитал он в малой кельице размером в 4 локтя. Туда ему просовывали в окошечко немного пищи, но однажды его искушали бесы. В образе блудницы? Нет. Исаакию явились 2 блистающих ангела, так что всю пещеру наполнил необычайный свет. Они сказали монаху, чтобы он поклонился Христу, который идет за ними, но это был не Христос, а дьявол. Когда же Исаакий поклонился, не ведая, что творит, они возликовали, и вся келья наполнилась нечестивыми духами. Бесы грянули, всопели бубны и органы, требуя, чтобы монах пустился в пляс, и он плясал до тех пор, пока не упал на землю. А утром бесы покинули Исаакия едва живого, и после этой ночи он долго хворал. «Бездельники!» — ворчал Ростислав. Не в пример богомольным гречанкам брата окружали в детстве женщины, приехавшие из половецких степей, любившие сласти и мягкие подушки, проводившие время не в благочестивых беседах с митрополитом, а в веселой болтовне. Так и возмужал Ростислав, имея перед глазами дурной пример. Братья уже приближались к монастырю. За дубами послышался звон била, созывающего монахов на молитву. Мономах снял парчевую шапку. Ростислава мало трогали молитвенные настроения. В его груди билось горячее сердце. Он жаждал прославить себя на полях сражений. В тот день на монастырской поварне осквернился деревянный сосуд. В него попала мышь. И настоятель послал одного монаха на реку, чтобы он тщательно вымыл кадушку. Инока звали Григорий. Это был трудолюбивый человек, собиратель книг, а кроме того он посадил несколько яблонь на своем огороде, плоды с которых часто похищали тати. Монах стоял в воде и возился с кадушкой, и как раз в это время мимо проезжали на конях 2 брата, Мономах и Ростислав. Владимир хотел успеть к обедне и тотчас поднялся на гору, а Ростислав остановил своего жеребца и стал насмехаться над Григорием. Отроки его уже хлебнули с утра меда и тоже не скупились на безумные слова. Началась перебранка, старец по колено в воде осуждал насмехающихся. «Вы идете на войну, вам надлежало бы иметь умиление в сердцах, а не злословие на языке. Может быть, некоторые из вас погибнут под половецкими саблями, в реках потонут». Ростислав смеялся в ответ. «А я плаваю, как рыба!» По наущению молодого князя отроки соскочили с коней и столкнули вышедшего на берег монаха в воду и хохотали до боли в животе, видя, в каком жалком обличье он предстал перед ними. Когда же Григорий стал проклинать их, безумцы привязали несчастному камень на шею и утопили монаха. И деревянная кадка, печально накренившись на бок, все быстрее и быстрее уплывала по течению воды. Мономах чрезвычайно разгневался, когда Ростислав рассказал ему о происшествии и укорял брата, что тот не помешал глупцам совершить убийство невинного человека. Ну, в конце концов, мученик принял царство небесное, как со смехом уверял его молодой князь. Между тем войско выступило в поход и вскоре очутилось на реке Стугне. Князья собрали старых дружинников на совет. Владимир, и без того расстроенный недавним разговором с братом, был не в духе. Он предлагал, пока мы еще стоим за рекой, во всей своей грозе, «заключим мир с половцами». Но киевские дружинники шумно возражали. «Хотим биться с половцами, перейдем на тот берег». Такие слова понравились Святополку и особенно Ростиславу, и войско переправилось через Стугну, сильно вздувшуюся от весенних дождей. Очутившись на той стороне, князья построили войско в боевой порядок, на правом крыле стал со своим полком Святополк, на левом Владимир, а посредине повел воинов Ростислав. В таком построении миновали Триполье, но половцы первыми напали на русских, выслав вперед множество стрелков из лука. Затем их конница обрушилась на дружину Святополка, и его воины побежали. Жестокий бой произошел и в середине строя. Вскоре обратился в бегство и отряд Ростислава. Мономах велел своим отходить к реке, однако потом и он побежал со своими отроками перед иноплеменными, торопясь перейти Стугну вброд. Это ему удалось. Ростислав пытался спастись вслед за ним, но стал тонуть на глазах у Владимира, упав с коня. Мономах хотел было броситься к брату на помощь, однако у того была слишком тяжелая кольчуга, а бурное течение грозило унести его самого. В конце концов Мономах не без труда выбрался на берег и потом поспешно переправился с остатками дружины через Днепр. Сотни тогда пали на поле битвы или утонули. Мономах поплакал по утонувшему брату и с великой печалью возвратился в Чернигов. Многие считали, что это случилось по молитве Григория за грехи веселых дружинников Ростислава. Недаром полководцы, словно неразумные дети, допустили роковые ошибки. Чело и крылья стояли без должной связи. Не было составлено конной дружины на случай прорыва. Это произошло в день Вознесения. На другой день, когда половцы ушли под Торческ, отроки стали искать тело молодого князя в Стугне и принесли его на плаще в город. Мать горько рыдала над сыном. Жалели Ростислава ради его молодости. Спустя немного времени на память Бориса и Глеба произошла другая битва с половцами под городом Желанью, и снова русские потерпели жестокое поражение. Святополк вернулся в Киев сам третий, и Владимир вспомнил слова пророка Амоса: «Обращу праздники ваши в сетования и все песни ваши в плач». Лукавые сыны Измаиловы рассыпались по всей Переяславской земле, жгли амбары и топтали нивы, одних они убивали, других уводили в рабство, города и села опустели. Поля заросли сорными травами и стали жилищем диких зверей.